Никогда история больше не походила на роман, как в данном случае. Но все же этот заговор, нелепый во всех своих подробностях и в самом замысле, был огромной победой воли. Да, правда, он окончился неудачей, но тем не менее привел к важным результатам, превзошедшим ожидания его создателей. Контраст между слабым врагом и колоссальной империей, очутившейся внезапно в опасности, обнаружил непрочность императорского трона и возможность его падения в случае исчезновения Наполеона. В то же время он приучил не видеть в римском короле непременного наследника власти Наполеона. Можно сказать, что именно заговор Мале подготовил Францию к замене в 1814 году Наполеона и его сына другой династии. Русский император Александр, прусский король, Веллингтон, Блюхер поняли с того момента, что Франция уязвима. Непобедимую нацию надо было поразить не в сердце, а в голову. Наполеон был только блестящим победителем. Фуше и Толейран находились, что нужно обеспечить себе государя, престол которого был бы более устойчив. Император австрийский начал сомневаться в своем зяте. Мале помешал вступлению на престол Наполеона II. Мале закрыл дверь, чтобы заняться своими драгоценными бумагами, но услышал стук и открыл дверь, приняв равнодушный вид. Вошел молодой человек с энергичным, открытым лицом, в длинном, застегнутом на все пуговицы сюртуке, в шляпе с загнутыми полями, в сапогах и с толстой тростью, имевший вид офицера в гражданском платье. Лицо Мале оживилось. По-видимому, новый посетитель заинтересовал его, но вместе с тем немного обеспокоил. «Ах, это вы, полковник Анрио!» — живо сказал он. «Добро пожаловать!» «Какие новости? Я спешу узнать, не пришла ли какая-нибудь депеша?» Из России не было курьеров. «А императрица?» «Крайне беспокоится за мужа. Теперь она в дворце Сен-Клу с сыном и тоже ждет курьера». «Значит, боги на нашей стороне!» «Весело!» — сказал Мале. «Может быть, дорогой полковник, Наполеон уже умер там, в московских стенах?» «Нет, я уверен, что он жив». С горечью ответил Анрио. «Демон охраняет его». «Вы человек твердый, полковник, и ваша ненависть к Наполеону предохраняет вас от всякой слабости. Вы поделитесь со мной частью ваших страданий?» «Утешьтесь же, хоть наполовину. Скоро вы будете отмщены». «Возможно ли это?» — сказал Анрио, качая головой. «Я начинаю отчаиваться. И уже теперь вы видите перед собой того человека, который открылся вам. Послушайте меня, генерал. Я хотел отправиться вместе с армией, последовать за Наполеоном в далекую Россию, и там, выждав момент, напасть на него и поразить в сердце, как он поразил меня. Но граф Мобрейль отговорил меня от этой попытки, указав, что вы, вернее, можете помочь мне отомстить. Он посоветовал мне повидаться с вами и сообщить вам некоторые сведения. Они будут вам полезны для цели, которую я подозреваю, но которую вы от меня скрыли. Я послушал Мобрейля и пришел к вам, чтобы отдаться в ваше распоряжение и сообщить вам сведения, которых вы у меня просили. И вы были драгоценнейшим помощником, мой дорогой Анрио. Скоро мы будем в состоянии отблагодарить вас за ваши услуги. Я не знаю, чего вы хотите, и не могу отгадать, к какой таинственной цели вы стремитесь.